Глава 7. Подарок. Когда сын с визгом убегает снова, я смотрю на Игоря и задаю единственный вопрос, на который прямо сейчас хочу знать ответ. «Ты хотя бы думал о нем, когда решил предать нашу семью?» Он застывает, и его нечитаемые глаза пронзают насквозь. «Вы самое дорогое, что есть у меня, Настя», — говорит мягким голосом, будто мы вечером сидим в обнимку на диване и наслаждаемся временем на двоих. И от этого щемит в груди, потому что я никогда не думала, что это время будет пропитано фальшью. «Быть может, я не всегда даю вам это понять, как стоило бы, но я стараюсь, как могу». «Наверное, ты думаешь, что все уляжется и забудется, Игорь. Но ты не угадал. Это не бытовая ерунда. И если ты говоришь о любви и уважении ко мне, то будь тем мужчиной, который меня когда-то реально уважал. Мне кажется, я заслужила правду». Встаю со стула и с разочарованием хочу уйти, но он преграждает путь. «Милая». Руки мужа опускаются с предплечья на талию. Пытаются притянуть ближе, но я упираюсь в его торс. «Не прикасайся, ты на это право уже не имеешь». Толкаю, и он не сопротивляется. «Я не буду ни второй, ни промежуточной. Я даже первой не буду. Думала, что ты это знаешь». «Ты всегда была единственной, Настя». «Была». «Когда-то давно, видимо, пока тебе не наскучило». «Ну что ты надумываешь, Настен?» «Я бы хотела надумывать, ошибаться. Думаешь, 10 лет брака я мечтала о том, чтобы в итоге стоять тут перед тобой и выглядеть идиоткой? Нет, Игорь, ты не оттянешь неизбежное. И с сыном придется поговорить тебе самому. Найди подходящие слова». «О чем мне говорить с ним? Ты же не серьезно». «Ты здесь больше не живешь». Я убрал вещи в машину, чтобы у него не было вопросов. Не в его же комнату их тащить, ты дверь закрыла. А ты думал, что я все это стерплю? Игорь, прошло несколько часов этих выяснений, а я уже устала. Собери всю свою мужскую волю и реши этот вопрос на пару со мной по-взрослому и правильно. А Ивана не приплетай. Я мать, и я его люблю. Ты надавил на эту точку очень точно, но даже ради него терпеть тебя не буду и играть в брак. Не найдешь слов, я расскажу ему правду сама. «Какую правду?» – возмущается. «Сынок, твой папа случайно написал неправильно слово, и потому я выгнала его из дома? Ты хоть понимаешь, как это звучит?» «Я даже понимаю, что это все значит, и до него донесу. Тебе стоило подумать обо всем этом, когда пошел к другой. И я все сказала». На этот раз я ухожу, и он не останавливает. «Вань, сейчас оденусь, и мы пойдем погуляем на улицу». «Круто, мам!» — кричит и убегает к себе в комнату. Беру небольшую передышку, когда переодеваюсь. Понятия не имею, что у Игоря на уме и что он планирует делать дальше. Все, о чем я думаю, это наш сын и та самая правда, в которой он не хочет признаваться. Неудивительно, судя по тому, как он дал мне телефон. Неужели я не видела ничего? Неужели я была так наивна, что он обманывал изо дня в день? И как долго? Становится и больно, и противно одновременно. Собравшись, я вижу, что Игорь и свои лыжи намылил. «Это твой шанс сделать вид, что ты уезжаешь. Забери свои вещи и возвращайся с правдой, а с ней и с заявлением о разводе. Или же оставайся там, куда поедешь со своей ложью». Шепчу ему, ожидая очереди в прихожей, чтобы одеться. Она очень узкая. «Отличный вариант, но я выбираю тот, где мы спокойно говорим и забываем все это недоразумение». «Ты только что назвал свою дочь недоразумением?» «Опять ты за свое». «Я только начала, Игорь». «Мам, пап, быстрей!» — забирает внимание Иван, застегнув свои сапоги. «Выходи в подъезд, а то мы тут как слоны в посудной лавке». Я быстро надеваю пуховик, что служит курткой для прогулок, а не на выход или для работы, уги и шапку с шарфом, и, не дожидаясь мужа, ухожу, взяв за руку сына. Прогулка в итоге выходит самой ужасной пыткой. Игорь не сдается и постоянно пытается приблизиться. Такое ощущение, что в тиски захватывает, не позволяя дышать. Это ужасно злит. Готовить ужин совсем не хочется. Но муж будто предвидел это, и нам привезли еду из ресторана, где мы частенько бываем. И как вишенка на этом торте абсурда, и его подарок. «Милая, у нас с Ваней для тебя подарок». «Правда? Я думала, ты уже подарил свой подарок в новогоднюю ночь», щурясь, смотря на него. «Нет, мам, мы с папой вместе выбирали». И я уже не могу злиться, поэтому улыбаюсь сыну. «Правда?» «Да, они такие красивые». Игорь приносит из гостиной синюю бархатную коробочку, продолговатую, внутри которой лежит цепочка с кулоном и браслет. «Солнце?» — трогаю кончиками пальцев кулон. «Ты часто говоришь так про меня!» — улыбается сынок, и я чувствую, как слезятся мои глаза. «Потому что я понимаю, что это и правда выбирал он, а не Игорь». «Наденешь на меня его?» — прошу Ивана, когда муж уже тянет руки. «Правда?» Глаза загораются блеском, и он встает на свой стул ногами. Спустя 5 минут, когда он пытался сделать все сам, а мужчина напротив сканировал нас обоих пристальным взглядом, я прикоснулась к украшению. «Спасибо большое!» — целую его и обнимаю. «Ну а браслет?» — начинает муж. «Надену сама!» — заканчиваю за него. «Мама, это нечестно! Папа выбирал тоже!» — сын лучезарно улыбается. «Боже, какой коварный подлец! Как он смеет так играть на чувствах сына? Мне становится физически больно от его прикосновений, и когда браслет оказывается на моем запястье, Игорь его еще и целует. После ужина мы идем в гостиную, раскладываем часть дивана и ложимся смотреть то, что выбирает Ваня. Наша традиция. А спустя час он засыпает. Мы лежим в тишине какое-то время, и с каждой секунды, разделяющей нас, я будто остываю. Чувства леденеют, а внутри вся будто морозная пустыня. А он все молчит и становится только хуже. «Если тебе не сложно, отнеси его в детскую», — прошу Игоря и ухожу умываться и чистить зубы. Слышу, как он входит за мной, не проходит и пары минут. «Родная, даже не начинай», — стираю влагу с лица. «Довольно, Игорь, ты не имеешь права продолжать все это. Это действительно конец». Стараюсь говорить ровным тоном, сгорая от боли по факту. Я ухожу в свою спальню и ложусь в постель, слыша, как он ходит по квартире, шуршащие пакеты. А потом я слышу, как закрывается входная дверь и срываюсь на слезы, а мое сердце останавливается на пару мгновений, но начинает биться снова.